Бог рыбарями уловил вселенную. Божья коровка, улети на небко, там твои телятки кушают конфетки. Птица ив рождается только женского рода и зачинает птенцов от ветра. Беременная шла как-то странно, приплясывая. Потом подбежала к забору, ее вырвало, стала утирать губы талым снегом. И все время хотелось гнилых бананов. Покупаю у прилавка, а продавщица говорит: «Вот, женщина, возьмите хороших, что же вы дрянь-то выбрали?» В каждом подъезде впрок заготовили по лестнице, но нет Иакова. Муж звонит на работу любовнице и просит Лену, а набирает по привычке номер, и в офисе жены ее подруга отвечает: «Сейчас, Андрей, сейчас позову Машу».